Глава 68. Полковник Веллингтон продолжал расхаживать по коридору, рассказывая неожиданным слушателям то один, то другой эпизод из своей беспокойной жизни. А тем временем автоматические механизмы уже продвигали платформу с ботом к стартовой позиции. Когда судно, получив толчок, оказалось за бортом изувеченного десантного корабля, личный состав бота повалился на пол вместе с полковником. «Что это, сэр? Нас сбросили?» – спросил Хирш, приподнимаясь. «Забыл вам сообщить, что бота запускают без ведома команды. На то существует специальная программа главного компьютера». Полковник сел на полу и достал из брючного кармана еще одну фляжку. «Мне плохо», – пожаловался Шойбле, настроение которого быстро менялось. «Иди к себе, парень, а мы с остальным экипажем пойдем на капитанский мостик, чтобы что-то предпринять. Я прав, лейтенант?» «Да, сэр, вы правы». «Тогда за мной». Полковник поднялся на ноги и повел экипаж на другую половину верхней палубы, где размещались административные и штабные помещения, а также командирское рабочее место, с которого можно было управлять судном и рассчитывать его маршрут. «Ну, присаживайтесь, комрады», – сказал полковник, занимая место на высоком стуле перед панорамой из дюжины экранов, большая часть которых была погашена. Джеку с Хиршем достались лабораторные стулья. Устроившись, вояки стали с интересом осматриваться, в то время как основное действие аптечного коксагола уже проходило. «Итак, продолжайте задавать вопросы, молодые коллеги», – разрешил полковник и, запрокинув голову, принялся допивать очередную фляжку. Его кепи при этом свалилась на пол, но он этого даже не заметил. «А почему вы выбрали именно нас, сэр?» – спросил Джек. Откашлялся полковник и зашвырнул пустую фляжку в дальний угол. «Что, простите?» «Почему вы выбрали именно нас, неполное отделение лейтенанта Хирша?» «А, вон ты о чем!» – кивнул полковник. «На самом деле я никого не выбирал. Поначалу я хотел пристроиться с нашими офицерами, теми, кто уцелел на корабле. Но они послали меня подальше. Представляешь себе?» «Нет», – честно признался Джек. «Вы ведь командующий десантом этого корабля». «Вот и я им тоже говорил», – всплеснул руками полковник. «Я сказал им: Рональд, посмотри на меня. Ведь это ж я, твой непосредственный начальник. Ты не имеешь права направлять на меня оружие». «А он что, направлял на вас оружие, сэр?» – тотчас спросил Хирш. «Не только это, лейтенант. Сначала он дал мне этим оружием в морду, и когда я вылетел за ворота на погрузочную площадку, навел на меня пистолет. Представляешь?» Джек с Хиршем переглянулись. Все это звучало как-то неправдоподобно. «Вы тоже удивились, да? Вот и я тоже. Хотя нет, я не удивился». Полковник проверил один карман, потом другой, и нашел очередную фляжку. Сорвав пробку, он сделал большой глоток, потом вдруг прервался и посмотрел на своих слушателей. «Я ведь пьющий, вы это заметили?» «Да, сэр», – кивнул Джек. «Но нас это не шокирует», – добавил Хирш. «Хорошо, кстати, сказал. Не шокирует. Их тоже не шокирует. И уже давно. Но на борт меня не взяли. Все время отдавали честь и кланялись. А как дошло до аварийной ситуации, Рудольфа Веллингтона погнали за ворота с ссаными тряпками». «Тряпками, сэр?» Наивно изумился Джек. «Ну, это иносказательно. Хотя рукоятью пистолета по морде, это я тебе скажу, может быть, тряпками было бы лучше».